Глава 18, в которой пребывает ее высочество. Утром нам с Бекки пришлось пользоваться ледяными подушечками, чтобы снять мешки под глазами. После ночи слезы излияний мы выглядели не лучшим образом. «Припудри еще кончик носа», — сунула мне на ходу Бекки пуховку. «Он все еще красный». Сама она пыталась укоротить свои непослушные волосы, которые забыла распустить на ночь. И теперь они были похожи на гнездо гранолки, как охарактеризовала их сама Бекки. Ранний подъем сказался не только на нас. Большинство студентов плелись в столовую, потирая сонные глаза и зевая. Я же, напротив, по-прежнему пребывала в сильнейшем напряжении и то и дело оглядывалась в ожидании увидеть Шейна. Это было, конечно, маловероятно, ведь стражи жили в другой стороне, да и завтракали, обедали там же. Но сердце каждый раз замирало, когда я вдалеке замечала силуэт в серой форме. В половину девятого мы все собрались у посадочного поля. Я была рада увидеть там Чеза, выглядевшего вполне здоровым. Он с улыбкой помахал мне рукой, и я ответила ему тем же. «А представляешь, если бы ты вчера все-таки пошла с Чезом?» — шепнула мне Бекки многозначительным тоном. «Может быть, было бы и лучше», — отозвалась со вздохом я. «И не случилось бы всего того, из-за чего сейчас на сердце так неспокойно». «Как знать», — усмехнулась подруга, но тут же переменилась в лице и сжала мою руку. «Идут!» Мое сердце тоже ёкнуло, когда я увидела приближающихся стражей, во главе которых шли Аарон Шейн и Дэймон Кейн. Оба о чем-то переговаривались вполголоса. Вдруг Шейн посмотрел на меня, а я вместо того, чтобы как-то поприветствовать его, испуганно опустила глаза. «Боги, да что со мной?» Когда же я снова, собравшись с духом, подняла на него взгляд, он уже был занят беседой с ректором. А потом на горизонте показались драконы, и внимание всех переключилось только на них. Первой летела тройка огненных драконов со всадниками-бойцами в форме королевской охраны. Следом — воздушный дракон с лазурной чешуей. На нем было видно двух всадников. Впереди страж, за ним — женский силуэт, в котором угадывалась принцесса. На еще трех воздушных драконах — серебристом, серо-голубом и бледно-зеленом — также летели по два всадника. Завершали процессию снова огненные драконы с королевской охраной, на этот раз в количестве 5. «И как они у нас тут все поместятся?» — задалась вопросом Джоанна. 12 лишних драконов после длительного перелета. Им как минимум полдня отдыха нужно». «Признаться, я тоже ожидала, что их будет куда меньше», — ответила я озадаченно. «И принцесса, кажется, прилетела не одна». Судя по растерянности на лице ректора, он тоже был не в курсе, что королевская делегация будет настолько большая. Он вновь подозвал к себе Шейна и стал с ним шептаться о чем-то. Между тем драконы начали снижаться. Четверо огненных приземлились по углам площадки, образуя защитный квадрат. Бойцы на них не торопились спешиваться. Дракон с принцессой опустился в самый центр. Стражник спустился первым и помог спуститься ее высочеству. Я никогда не видела принцессу Селену вживую и так близко. Чаще ее изображение мелькало в газетах и на городских плакатах, приуроченных к каким-нибудь торжествам. В реальности она оказалась выше ростом. Стройной, но не худощавой. Скорее, статной. Как ее покойная мать-северянка. Светлые, точно выбеленные лен волосы были заплетены в замысловатую прическу. Брови и ресницы тоже имели белесый оттенок, отчего ее синие, как сапфиры, глаза казались еще ярче. Принцесса была облачена в темно-бирюзовый дорожный костюм и серый плащ, подбитый белым мехом. Только ее ноги в изящных высоких сапожках коснулись земли, к ней тотчас устремился ректор. А за ним, без особой спешки, Шейн. Принцесса снисходительно выслушала приветствие ректора и перевела взгляд на магистра. «Надеюсь, вы хорошо долетели, ваше высочество?» Довольно сдержанно поинтересовался он. «Более чем, ваша светлость», — ответила она ему с полуулыбкой и добавила. «Теперь я убеждена, что сделала правильно, написав о своем визите тебе, кузен. Знать бы еще о его цели, кузина». Шейн, наконец, тоже чуть улыбнулся. «О, я привезла показать нашу Академию Хранителей послам из Брианского герцогства». И принцесса обернулась, показывая на трех остальных всадников, которые уже начали спешиваться с помощью сопровождающих их стражей. Двое мужчин, один постарше с проседью в волосах, другой немногим младше Шейна. Худощавый, невысокий, с заветренным покрасневшим лицом. Третья — девушка, на вид наша ровесница, среднего роста, кореглазая, с темными кудрявыми волосами, которые свободно трепал ветер. Дорожный пурпурный костюм плотно облегал ее, подчеркивая все изящество фигуры. «Герцогиня Левин?» Лицо Шейна на миг будто окаменело. Затем он лишь учтиво кивнул ей в знак приветствия. «Какая неожиданность!» «Хелена!» Поправила его та, подходя к нему, и тоже поклонилась с шутливой легкостью. «Рада нашей новой встрече, Аарон. Я много хорошего слышала о вашей академии, поэтому с радостью согласилась на предложение принцессы Селены посетить ее. Мой отец подумывает создать у нас такую же. Надеюсь, вы поделитесь со мной вашим опытом». Она улыбнулась уже ректору. «С превеликим удовольствием, герцогиня», — горячо заверил тот. «А это наши будущие хранители, верно?» Принцесса наконец удостоила взгляда нас, студентов. «Верно, ваше высочество», — ответил ректор. «Это наша гордость и наша надежда. Они уже прошли посвящение, поэтому можно считать их уже настоящими хранителями». «Как замечательно!» — улыбнулась герцогиня Левин. «Значит, маленькие драконы уже вылупились?» «Им уже месяц», — ответил за ректора Шейн. «И мы сейчас сможем их увидеть?» — восторженно воскликнула герцогиня. «Я собирался предложить вам отдохнуть с дороги, ваша светлость», — произнес ректор. «Но если вы желаете сейчас...» «Да-да, желаю сейчас», — ответила Хелена и весело посмотрела на Шейна. При взгляде на них двоих в моей груди начинало что-то болезненно жечь, будто сердце пронзали раскаленной иглой. Ревность. Вот как это называлось. Я ревновала Аарона Шейна, герцогиня Левин, и от осознания этого становилось еще горше. Ведь я не могла ни в чем с ней конкурировать. Но главное, она была из его мира, а я — нет. И сегодняшний визит принцессы снова напомнил мне об этом, заставил смотреть правде в глаза. Принцессу и ее спутников пропустили вперед. С ними рядом шли Шейн и ректор. Охрана выстроилась сзади клином. Затем следовали несколько стражей, включая Дэймона Кейна, и часть преподавателей. Мы же плелись самыми последними. Такой длинной растянувшейся вереницей мы направились к колыбельному дому и купальням, где в это время должны были находиться наши малыши. Увидеть Златоглазку стало, пожалуй, самым приятным моментом за это утро. Тем более она сама всегда так радовалась мне, что просто вынуждала забывать обо всех заботах и переживаниях. Я нашла драконицу в купальнях на греющем диске, и она сразу поднялась мне навстречу. «Ох, какие же они милые!» Ворковала между тем герцогиня, прогуливаясь между младшими драконами, чем вызывала во мне все новые приступы раздражения. Дракончики на гостей поглядывали с интересом, но близко к ним не подходили. «Ты грустишь?» Златоглазка положила мне голову на колени. «Почему?» «Ничего серьезного», — тихо ответила ей я и погладила. «Скоро пройдет». «Это чужаки. Зачем?» «Это наши гости. Очень важные». Я понизила голос почти до шепота. «Тебе они не нравятся». Я на это лишь пожала плечами. Между тем важные гости разбрелись по купальням. Сопровождающие герцогиню мужчины неспешно шли вдвоем, о чем-то разговаривая. Иногда они оглядывались, будто боялись, что их могут подслушать. Интересно, что у них там за тайны? «Хочу спать», — сообщила Златоглазка и пошлепала в сторону колыбельного дома. Я решила ее проводить, тем самым занять себя хоть чем-то. Пока шла, краем глаза заметила, что Юна все-таки нашла повод заговорить с Кейном. Они стояли в стороне, она явно задавала ему какие-то вопросы, а он отвечал. Я отыскала глазами Бекки. Та сидела около своего дракона и старательно делала вид, что не обращает на них внимания. В колыбельном доме никого не было, кроме двух королевских охранников. Но и они быстро ушли, стоило нам со Златоглазкой зайти внутрь. «Холодно», — сказала Златоглазка, сворачиваясь клубком на своем ложе. Сегодня и правда похолодало еще сильнее. На небе зависли тяжелые свинцовые тучи, а ветер пробирал насквозь. Поэтому неудивительно, что большинство маленьких драконов предпочитали греться на теплых дисках. «Надо будет принести плед». Я взбила и подтолкнула к ней поближе войлок, из которого была сделана лежанка. «Сделаю это, как только нас отпустят». «Зачем ты и привезла ее сюда?» — услышала я вдруг голос Шейна с улицы. «Кого? Хелену?» Это была принцесса. Кажется, они остановились где-то недалеко от двери, со стороны купалин. Я замерла, боясь выдать свое присутствие. «Неужели ей действительно захотелось посмотреть на Академию?» — продолжил Шейн. В его голосе слышались язвительные нотки. «Представь себе!» — усмехнулась Селена. «Или ты думаешь, что все затеяно ради тебя, братик? Отец, конечно, до сих пор лелеет надежду вас поженить. Ты ведь знаешь. Но пока он эту тему оставил, так что можешь расслабиться. а Хелена просто прибыла к нам с дружеским визитом. И ей действительно захотелось посмотреть на драконов. А я не смогла отказать. Да и зачем? Нам с их герцогством нужно поддерживать хорошие отношения. Особенно если учесть, что ты не стремишься обручиться с Хеленой и вообще пытаешься всеми способами отстраниться от политики. Так что приходится выкручиваться. Да и весточку от отца я тебе тоже привезла. Он хочет тебя видеть. Что-то у вас холоднее, чем я думала. Вдруг сказала она и, похоже, поёжилась. «А как сейчас с погодой в столице?» Поинтересовался Шейн. «Уже выпал снег, представляешь? Рановато что-то в этом году. Не находишь?» Ответа я не расслышала. Да и в других дверях появился Рик со своим драконом, а за ним и Чез. «Как ты себя чувствуешь?» Спросила я Чеза. Одновременно я все еще пыталась прислушиваться к разговору на улице. Но, кажется, Шейн с принцессой уже ушли. «Почти в порядке», — ответил он. «Прости, что подвел тебя вчера. Очень жаль, что так вышло». «Ты ни в чем не виноват. С кем не бывает?» Я чуть улыбнулась. «Главное, что с тобой уже все хорошо». «Да, только пропустил все веселье», — вздохнул Чес с усмешкой. «Думаю, это не последняя вечеринка в Академии», — сказал Рик. «Если что, можем организовать сами и хорошенько повеселиться». «Отличная идея», — одобрил Чес. «Лив, ты как, придешь?» «Если пригласите, то приду». Со смехом кивнула я. «Тогда заметано», — подмигнул он мне. Вскоре пришла и Бекки. Принцессу и герцогиню увели обедать, потом продолжит экскурсию по академии, — сообщила она. «Студентов отпустили». «То есть нам не позволят разделить трапезу с ее высочеством?» — хмыкнул Рик. «Не доросли, видимо», — поддержал его Чез. «Там, как я поняла, будут только преподаватели и стражи», — сказала Бекки, и мы с ней обменялись понимающими взглядами. «А у нас обед по расписанию». «Раз так, пойду схожу за пледом». Я поднялась. Златоглазка жаловалась, что ей холодно. «Мой тоже сегодня с грелки не сходит», — нахмурилась Бекки. «Не понимаю, разве это нормально? Нам говорили, что кристаллы должны поддерживать определенную температуру в долине. Но мне кажется, она стала ниже нормы». «Когда улетит принцесса, надо будет спросить у кого-то из наставников. Они ведь тоже должны обратить на это внимание, если что-то идет не так», — сказала я. Бекки согласилась со мной, а потом решила тоже сходить за пледом для своего дракона. «Я слышала разговор Шейна с принцессой», — призналась я по пути. «Король хочет женить его на герцогине». «Теперь понятно, что она здесь делает», — невесело усмехнулась подруга. «Принцесса утверждает, что не для этого. Однако...» Я подавила вздох и не смогла продолжить. Мысли на эту тему ужасно угнетали. «Вам так и не удалось с ним поговорить?» — спросила Бекки, и я отрицательно покачала головой. «Неудивительно, что принцесса, что герцогиня не отходят от него. Может, вечером?» «Может», — отозвалась я без всякой уверенности. «Уже казалось, что наш поцелуй был не вчера, а очень давно. «А вы с Дэймоном Кейном общались?» Бекки с печальной усмешкой тоже отрицательно качнула головой, а потом добавила. «Завидую храбрости Юны». «Но ты ведь тоже храбрая!» Я взяла ее под руку. «Еще какая авантюристка!» «Когда дело касается не лично меня!» Тихо засмеялась Бекки, а потом снова погрустнела. «Рядом же с ним я будто в ступор впадаю. Сама не своя». Я собралась было подбодрить ее, как вдруг мне на рукав спланировала снежинка. «Что это?» Я резко остановилась. «Снег?» Мы с Бекки запрокинули головы к небу. Все такое же низкое, свинцово-серое. Но никакого снега. Я еще раз недоверчиво глянула на то место, где секунду назад лежала снежинка. А теперь вместо нее на ткани темнела влажная точка. «Может, все-таки дождь?» — неуверенно предположила Бекки. «Хорошо бы», — ответила я. Обед у гостей растянулся на несколько часов. А после их снова можно было увидеть прогуливающимися по территории академии в сопровождении ректора и преподавателей. Шейн тоже постоянно был с ними, однако выражение его лица говорило, что это не приносит ему большой радости. Солнце стало клониться к закату. И, наконец, принцесса с герцогиней объявили, что им пора. Мы все снова собрались у взлетной площадки, чтобы проводить их. И мне сразу бросилось в глаза, что Шейн переоделся в свой костюм стража. Неприятное предчувствие кольнуло сердце. «Мирк Форест?» — обратилась тем временем принцесса к ректору. «Примите нашу благодарность за прием». «Это честь для меня, ваше высочество. Ваша светлость?» Ответил тот, склоняя голову вначале перед ней, затем перед герцогиней. «Я действительно много узнала сегодня», — сказала Хелена. «И теперь мне есть что рассказать отцу. Вы позволите и впредь обращаться к вам за советом, Мирк Форест, письменно или устно?» «Буду всегда рад помочь, ваша светлость», — кивнул тот. «Еще раз прошу прощения, что вынуждена забрать у вас Мирга Шейна». Принцесса усмехнулась, глядя на кузена. «Обещаю, через пару дней он вернется к вам». Теперь мое сердце жалобно заныло. Шейн покидает академию. «Я все понимаю, ваше высочество», — улыбнулся ректор. «Я постараюсь вернуться как можно скорее», — пообещал Шейн. «А пока меня во всем заменит Дэймон Кейн. Я полагаюсь на него, как на себя». Улетали гости в той же последовательности, что и утром. Вначале первая тройка королевских охранников, затем сама принцесса, следом герцогиня и ее спутники и оставшаяся охрана на огненных драконах. Илейн опустился рядом с магистром, когда все остальные уже были в небе. Шейн было подошел к нему, но вдруг обернулся и нашел взглядом меня. На этот раз я не отвела глаз первой, хотя от волнения у меня так участился пульс, что грохотом отдавал в ушах, заглушая все остальные звуки. Так мы секунду или две смотрели друг на друга. Потом же Шейн порывисто натянул повязку на лицо и спустя мгновение уже сидел на своем драконе. Илейн взмахнул своими огромными крыльями и взмыл вверх. Еще миг, и его уже не стало видно на фоне темнеющего неба.